чем мы вот все от тебя рознимся? Прок-то какой, польза нам какая, братьев своих на войне и страдавшихся не пускать к домам. Полтора года боролись мы против войны. Чего ради? Чтобы из одной муки вызволить вас да в другую? Худо ты соображаешь. Бывает, брат, задержка эшелонов, бывает, да только не от нас, а по воле правительства нашего. Не мы, а там не хотят, чтобы солдаты домой быстрее вернулись. Паровозы вдрызг износились, а новых нам не дают. И вот разозлят вас задержками, гляди со злости, вы в рабочих-то стрелять и встанете. А правительству и начальникам вашим это на руку. Потому боятся, как приедете вы домой и глазами своими поглядите, что творят прихвостни царские с народом, так, пожалуй, стрелять-то вы в другую сторону захотите. Солдат угрюмо переминался с ноги на ногу, и лужи, натаявшие воды, звучно чмокали у него под сапогами. Иногда он рывком запускал руку за пазуху почесаться. «Вот что, Иван, — обратился Лавутин к Мезенцеву, — сходи-ка ты до бани и скажи кочегарам от нашей комиссии, чтобы котел они затопили, нагрели воды и хорошего пару, чтобы сделали. Надо нам товарищей наших помыть. Белье-то есть во что перемениться?» «Мало у кого есть», — отводя глаза в сторону, ответил солдат. «Все от грязи сопрело, в лоскуте пошло». Он отвернул борт шинели, показал. «Эван как?» «Да», — протянул Лавутин, и стал медленно снимать с себя пиджак, расстегивать ворот рубашки. Сам между тем говорил. «Ты, Иван, его с собой сейчас захвати, чтобы солдат знал дорогу, куда ему потом товарищей своих вести. А ты, Севрюков, шагай на станцию, знай, есть или нет паровоз под парами. Нету? Так можно ли хоть какой-нибудь разогреть?» Стащив через голову до половины рубаху и не выпростав еще руку из рукавов, он стал объяснять солдату. «Вот вам офицеры в уши дуют, рабочие виноваты. А ты скажи, на чем вас вести? Рубахи, говоришь, на вас из апреля. Так вот у нас и паровозы все из апреля. Чинить даже стало совсем невозможно. Видел? Позади депо целое кладбище, а которое мало-мало гоже еще, так только под воинские поезда и ставим». Лавутин снял рубаху, свернул ее как попало, подал солдату. «Велика на тебя, да ничего, рукава закатать можно, все-таки чистая, вчера только надел». «Да ты бери», — прикрикнул он, — «не гляди, что я нагишом остался. Есть еще дома рубаха». Солдат стоял в нерешительности, держал в одной руке винтовку, в другой — рубаху Лавутина. «Ну, чего ты уставился?» — спросил Лавутин, напяливая пиджак на голое тело. «Или все еще подраться тебе охота? Поговорить, может, тянет тебя. Так вот, с Иваном пойдешь, с ним своим солдатским языком и поговорите. Он, Иван-то, не менее твоего воевал. Не знаю, ты сколько, он ранен был 4 раза. «Пойдем, товарищ», сказал Мезенцев и вышел первым на улицу. Солдат глянул ему вслед, потом повернулся к Лавутину, торопливо сунул рубаху в карман шинели, вытянулся во фронт, откозырял и бросился догонять Мезенцева. Севряков было начал: «Гордеевич, а чего ты?» Лавутин перебил его: «Иди, иди, разберись там насчет паровоза. Ты пойми, у солдат, у каждого душа-то как и страдалась». Выпроводив его, Лавутин ушел и сам в цехи. Не пробрался бы кто туда, нашкодить, пустить худую славу потом о забастовщиках. Едва скрылся он за углом ближнего корпуса, прибежал Порфирий. Еще издали, заметив Савву в окне проходной, он замахал руками. Почуяв что-то важное, Савва выскочил навстречу. С крыши вода лилась звонкими ручьями, снег стаял почти повсюду, только в тени кое-где лежали небольшие, пропитанные влагой, потемневшие островки. «Надо дружинников нам собирать», — стряхивая с плеч брызнувшую на них капель, — заговорил Порфирий. — Ставить охрану сюда.